Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Да ты кто хоть такая-то? А вы кто такой? У меня миллиарды. Ну ты идиот. Приходи ко мне вот. Приходи. Придешь? Еще позвонишь, точно в милицию сообщу. У меня такой здоровый. Я серьезно говорю, сообщу милицию. А что, подумай хорошо, дай. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Да ты кто хоть такая-то? Алло. Кто там? Кто это? Приходи. К черке приходи. Куда? Придешь? Церкви. Приходи поебаться к церкви. Придешь? Не приду. У меня такой здоровый. Ой. Все, весь год будешь чувствовать. Отстань. Чего? А что, подумай хорошо, дай. Вот я тебе сейчас заклинаю. Вот еще раз позвонишь, язык отвалится. Да? Ты понял меня, нет? Я приду, ебало тебе разобью, и башку отрежу, хуярю, понял? Замолкни! Приду, башку обрежу и хуй обрежу. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто там? А вам кого надо? Да ты кто хоть такая-то? Так никто, кто? Женщина мгновенная. Ну, приходи к церкви. Придешь? Нет, не приду. У меня миллиарды. Ой, мне не надо миллиардов. А что, подумай хорошо, дай. Нет, спасибо, не надо. У меня такой... Слышь, ты что, коль педальная нахуй? Чего тебе надо? Слышь, ты придурок нахуй, инвалид ебаный. Дура ты. Ты, сука, блядь, не знаешь, кому звонишь. Не знаю, кто кому звонит, хуй знает. Слышь, ты чё за шалава там? Кто шалава? Не знаю, кто шалава. Чё за хуй там звонит нам, а? Ты что, Ольга? Да. Ну и чего? Звонишь? Ты номер этот можешь забить с определителем? Никакого определителя у нас нет, нихуя. Все, ебало, заткни и выключайся. Так и сделаю. Ебашник, закрой нахуй и не больше не звони. Ты, блядь, сука, ответ. Забудь этот телефон, или я тебя, блядь, вычислю через ментовку, нахуй, ноги выдерну. Понял, блядь? Кто? Там жопа будет, понимаете? Нет, не понимаю нихуя. Слышь, ты, блядь, кобыла. Это вы звоните. Я тебе говорю, я вообще никуда не звоню, а нам звонит какая-то сука. Алло. Алло. Это кто? Ты, сучка, блядь, ты что, жива? А кто, сучка, так это ты только у нас. Ну тебе хоть мать, отец есть, нет? И хватит тут играть. Прости, нашло время. Не стыдно? А? Нет. Без совеста. Конечно, нет. Конечно. Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Вот смотри, звонил нам кто-то, надо определитель номера этот узнавать. Сейчас мы вас достанем, вы материтесь. Это что это такое-то, а? Ты что это за безобразие? Ты дай-ка мне это своих родителей, я буду их мешать, блядь. Блядь, буду две не ночь, буду звонить. Вы куда звоните-то? Наоборот, ты звонишь ко мне. Понял ты, нет? Я не звонила тебе никуда. Это ты мне звонишь. Ага, вот сейчас я мужика пошлю, он у меня милиционер. Сейчас он тебе даст, блядь. Ты дозвонишься сейчас. Хуй сосать будешь. Будешь ты хуй-то сосать, блядь, а не я. Понял? Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? А ну ты что творит? Я вот скажу своим сыновьям, блядь, тебе чтоб повечили. Чего пиздишь? Ну, ага. Чего пиздишь, блядь? Ох ты попадешь, ты мне, блядь, я тебя, блядь, казнить буду. Скотина, блядь, замолкни. Перестань, ты выебываешься, а? Вот ты представься, кто ты такой, откуда ты взялся такой умник? А? Этот шаг. Егорь, он сейчас звонил. Ро. Алло. Что молчишь? Да? Алло. Алло, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Ты что, специально в дежурях сидишь, да? В смысле? Ты специально в дежурях, что вы имеете в виду? Алло. Алло. Сколько лет тебе, дураку? Не понимаю, вы о чем сейчас? Вот вы меня оскорбляете, за что? Кто вы кому звоните? Вы вообще звоните кому? А тебе какое дело? Старого дурака, блядь, завербовали тебя. Сколько лет тебе, дураку, а? Ты с кем разговариваешь, дружок? Кто ты такая? Друг любезный, ты с кем разговариваешь вообще сейчас? Дурень ты, блядь, недоебанный. Заткни свою пасть. Ты что делаешь-то? А тебе ты с незнакомым человеком так ты разговариваешь. Что, что ли? Ты столько лет прожил, столько... И так вот разговариваешь с незнакомыми людьми. А это кто ты? Главарь, кто да? Ты? Вопрос. Кто ты? Ответь. Сначала ты звонишь мне и начинаешь свою речь с матюков. Ты воспитывался где-нибудь, нет? А тебя может, тебя воспитали дело? Где-нибудь в другом месте, не в России вообще. А тебе какое дело? Рот свой открой для того, чтобы ответить, кто ты сам такой. Ты понял, ты нет, что я говорю, что пошел ты нахуй. Что молчишь-то? Ну и дальше что? Дальше что? Ты кто такой? Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? А? Чего? А. Все молчишь-то. Алло. Здравствуй. Здравствуй. Алло, кто это? А кто нужен? Кто ты такие умные? Куда звоните? Куда звоните? Такие умные отвечают вам. Тебе какой дурак дал мой номер? Да что вы говорите? Ты ж дурак сам не звонишь. Ой, а кто ты такая? Я тебя знать не знаю, ля. А зачем звонишь тогда мне? Ты смотри, больше не звони мне, бо я сейчас наберу 112. Да что ты говоришь? Ты же мне сама звонишь. Ну, пожрались там пьяные и не знаете, что делать, да? Головой об стенку. Короче. Говорите. Честно, я, конечно, дура. Говорите. Я ей не звоню, я номера не знаю, а она мне звонит. Что, перелякана якась. Ну ты же сама, женщина, кому-то ж набираешь, звонишь. Ну что ты за балда такая, а? Ты по моему номеру ты звонишь. Ты же сама, я сама ты мне звонишь. Я тебе не звоню, ты не звонишь, если я трубку поднимаю. Я тебе не звоню, пошла ты нахер. Алло. Алло, говорите. Привет. Привет. А тебе сколько лет? Много. Я уже пенсионерка. Давай встретимся, хоть поговорим. Мне 60. Ну, я рядом стояла. Да? Ну да. А тут только что не твоя бабка на меня все матом кричала? Или это мама твоя? Или это ну, жена да. твоя? Да? Женка? Все она там орет. Ну да. Она что, ревнивая или чего? Чего она, не разобравшись, куда звонит, кому звонит, мат-перемат, такая я рассекая. А не боится, что я сейчас позвоню на телефонную станцию и узнаю ваш номер телефона, а потом мне скажут, где вы даже и живете. Ой, ты гляди. Да, а вы не знали об этом? Вот а прежде чем звонить, надо уточнить. Уточнить надо, на какой номер вы набрали. Если я вам подтвержу, скажу, да, действительно, вы этот номер набрали. Если я скажу, нет, вы извините, ошиблись, но не так, что мат-перемат и такая-сякая. Знать не знаю, что за люди, мат-перемат. Это что за народ такой, бестолковый и бескультурный? Вы вообще куда звоните и кому? Скажи, где встретиться? Я подойду. Ты лучше мне скажи, кому вы звоните. Я уверена, кошельку какому-нибудь звоните. Нет. Да? Потому что все ошибаются. Вот уже какой год, наверное, третий год я живу на этом телефоне. И третий год какого-то кошелька все спрашивают у меня. Да. Я говорю, извините, портмоне есть, кошелька у меня нет. Да ты моя золотце. Ты хорошая, мягкая, красивая. Все, ну, я тебе понятно, это все делаю, что можно. Договорились, что вы ошиблись, а договорились? Нет. Нет? Не договорились? Знаешь что, вот кроме тебя, по-моему, еще пока не было хороших. Не было, все были плохие. Вот это я первый раз нормально с вами разговариваю. Я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все. Ну, никто его не жалуется. Для тебя я тебе все сделаю, что можно. Да не надо мне ничего делать. У меня есть кому делать. У меня есть свой человек. Он мне сделает. Да? Я бизнесмен. У меня два сына взрослых. Они могут сделать. Так что мне ничего не надо делать. О! А вот так я хочу для жизни, понимаешь? Угу. А тебе сколько лет? А вот так реклявая, где? Для нее что-то сделай для жизни. Нет. Нет? Нет, ну ладно, ты скажи, определи место. Зачем? Мне не надо. Приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Ну, я же работала телефонисткой, поэтому со мной можно общаться. Я умею с людьми разговаривать, если люди умеют слушать. Да? А если не умеют люди слушать, то с ними бесполезно разговаривать. Я теперь понятно, да, откуда я все это знаю, откуда у меня такой разговор, и как правильно нужно разговаривать по телефону. Потому что я работала на городской справке. У меня всякие были абоненты, которые ко мне звонили. И нормальные, и ненормальные. Со всеми нужно было нормально разговаривать. О! А ты как думал? Так-то оно. Я работаю на мэра города. Очень хорошо, мэр города. Ну, как тебе сказать? Я работаю на мэр города. Понятно. Ну, мне бабло есть. Я мне сразу вот, когда надо, все. Да-да, все понятно. Ну, как тебе сказать? Меньше да никак не надо выходит. Говорить. Уже все сказал. Я работаю на мэр города. Уже все сказал. Кровать, уже все понятно. Диван, стенка, блядь, телевизор плазменный. Что тебе еще надо? Мне ничего не надо. Ну, давай встретимся. У меня все есть, мне ничего не надо. Мне надо. Это? Вот чтобы вы линию мою не занимали. Да. Ага. Это, потому что мне могут позвонить, а вы линию занимаете. Я постоянно трубку поднимаю, думаю, что у меня серьезный разговор сейчас будет, ну, как, который я жду, переговоры, которые я жду. А вы постоянно, вот, ну, я не знаю, вот, вам что, больше некому позвонить, кроме меня? Ой, блядь, ты мне понравилась уже даже вот по голосу. Хорошая женщина. Очень хорошая. Все, давайте прощаемся, до свидания, а то мой муж сейчас придет и будет недоволен. Ты вообще дурочка-то. Ну, естественно. Ну, естественно, что я дурочка. Была бы умная, кто бы со мной разговаривал. Че, бабло тебе мэр города точно со мной бы не разговаривал, если бы я была бы умной. Да. Только с дурочками разговаривают. Все, бабло тебе еще давай. До свидания, больше не звоните мне. Все, бабло тебе еще давай. Алло. Алло. Да. Алло, кто это? Ну, кто? Да кому вы звоните-то? Кто? Номер телефона скажите, куда звоните. А? Что, понажрались там пьяные и зайцы, что делать? Что? Алло. Ну, куда? Кого вам надо? Кого? А кто тебе дал мой номер телефона? А какой у вас телефон номер? Ты вчера мне звонила 9:30. Надо было набрать 112. Алло. Ничего, я вообще не... Да я вообще никуда не звоню. Сейчас. 100 лет ты мне не нужна. Дура ты, ненормальная. Пошла ты нахер! Да, алло. Алло. Алло. Кто говорит? А вы куда звоните? Горелов. Горелов. Я ошибся. Алло. А? А? Вы куда звоните? Горелов. Нет, нет, вы не туда попали. Чего? Да, алло. С кем я разговариваю? Вы к кому звоните? Горелов. Ну нету здесь Гореловых. Какой нету. Горелов? Какой Горелов? А? Да нету тут никакого Горелова. Ну, какой Горелов? А вам кто нужен? Вы что, вы говорите, вам Горелов нужен? А? Горелов? Горелов? Вы Горелов или вам нужен Горелов? Какой Горелов? Ну мужчина. Что? А? Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А тебе сколько лет? Слышь ты, орел, с курятника. Еще раз позвонишь, а позвоню в милицию. А, что такое? Что это? Да. А ты-то кто, курица? Вот козел, а? Я так... Алло. Слушай-ка, болеешь? Ну, слушаю. Болеешь? Нет. Вот, вы куда поздравляю. Звоните? А? Куда звоните-то? Слушай-ка. Ну? Хуй я тебе вдышла, блядь. Вот. Ой. Ой, блядь. Не умри там со смеху. Ну, говори. Алло. Алло. Здравствуй. Здравствуйте. А на какой ты улице живешь? А кто звонит? Ну, я приду в гости. Куда звонит? Куда? Кто? Куда вы звоните? Что? А ты кто? Не знаю, вы же звоните, куда мы? Ой, а кто ты такая? Я тебя знать не знаю, гля. Гля, а ты куда звонишь? Ты мне звонишь, спать не даешь. С чего вы взяли? Честная какая-то дура. Я ей не звоню, я... Переляканная какая-то. Что ты звонишь чего? Мне? Ты мне звонишь, спать не даешь. А это что-то интересно, интересно. Тебе какой град дал мой номер? А чё, горшок уже свистит? Еще рано спать, детское да время. Звони мне, больше бы я сейчас позвоню в милицию. Да, и мы позвоним в милицию. Пошла ты нахер. Так вы в милицию звоните. Пошла ты нахер. Ух ты. Не доделано. Какой словарный запас? Фу, понажрались там пьяные и не знаете, что делать, да? Баба нажралась. Голову об стенку. Что? Да. Алло. Да. Алло. А кто ты? Кто тут? Кто ты? А кто ты? Бабушка старая. А, ну вы не сюда попали. Вот и что вы думали? Кто ночью звонил мне? А? Я не звонила. Я не звонила. Чего вы все бабушку тут беспокоите? Да. Неужели вам не стыдно бабушку беспокоить? Да отстань, ради бога, от меня, я тебе не звонила. А? Я не звонила. Ничего я не понимаю, какой я глухая. Какой у вас номер? Высветился, какой у вас номер? А? Хватит безобразить, ночью стань. Звонил. Ты что ночью звонил? Я не знаю, кто вам звонил. Никуда я не звонила. Я сейчас участкового позову. Кто? Я участкового позову сейчас. Да зови. Когда он тебе даст? У меня есть свидетели, что я к телефону не подходила. У меня есть свидетели. Что я к телефону не подходила. Я думала, дочь мне звонила. Та пришла, обыздала и не приходила. Что вы обалдели, что ли? Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ваш новый участковый. Евгений Александрович. Алло. Да, я вас слушаю. Какой новый участковый? Чего? Ну ты не слышишь, что ли, что тебе кто говорит-то? Участковый. Ваш участковый, да. И что теперь? Блядь, Петюшка стоит, блядь, ем. Не могу. Вы блядь. Вообще кому да, звоните? Ты это, скажи, где встретимся. Алло. Алло. Да, я слушаю. А, хуесос пришел, блядь. Я и здесь, прям у подъезда поймаю и, блядь, ледоровым по зубам, блядь, уебу и, блядь, хуй она сосет, нахуй. Ты кто отдай такой? Отдай трубочку девочке. Ты, я говорю, кто такой? Мужчина. Ты урод, мужчина. Я ее здесь вот поймал ты, у подъезда, нахуй, и уебу. Ты урод, конченый. А не мужчина, ты. Ты знаешь, ты что, блядь, меня? Ты? Ты хуесос, я знаю, ты хуесос. Ты, а не ты. Хуй ты сосешь ты по понятиям, это нахуй, ты блядь. Будешь хуй сосать у меня. Да молчи, нахуй, понял, блядь, да? Ты, сука, скотина ебучая, блядь. Будешь, блядь. Что? Ой, да молчи, нахуй, блядь, ты, сука, скотина ебучая, блядь. Ты гандон, оказывается, блядь, ёб ты, блядь. Я думал, ты мужик, а ты так налей лапшички, блядь. Алло. Что? Сказать нечего. Нехуй, потому что ты козёл ебучий, блядь. Тебе в очко, блядь, чалили. До сих пор чалют, нахуй. Ебаться мы хочете обои, блядь. Только ты в шика... Ты в жопу, а она в пизду, блядь. Я вас обоих обслужу успею, нахуй. Все сказал. Ой, господи.